Глава 16. Тесса. Фейри проносились мимо меня. Я присоединилась к толпе, высыпавшей за двери зала, но когда придворные повернули налево, чтобы выбежать наружу, я развернулась направо и направилась к подземельям. Рев пламени и крики отдалялись. Я спускалась по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Дверь у подножия оказалась не заперта. Не сбавляя темпа, я пробежала прямо мимо Нелли, которая вцепилась в прутья с выражением паники на лице. «Что происходит?» — она окликнула меня. «Оставайся там. Когти и клыки, Нелли. Если я не вернусь через 5 минут, когти и клыки». Я толкнула дверь в конце коридора и приготовилась к худшему. Оберон хотел смерти моей семье, а его нигде не было видно. Я опоздала. Сердце чуть не остановилось, когда передо мной открылся следующий коридор темницы. Руари прислонился к ближайшей стене, на его указательном пальце болталось кольцо с ключами. Вдалеке я могла видеть лицо Вэл, прижавшейся к решетке камеры. Фейри стоял прямо у меня на пути. Он одарил меня ленивой улыбкой, когда я бросилась к нему. «Какое облегчение! Я волновалась, что у тебя, возможно, сдали нервы!» Я потянулась за ключами. Он сжал их в кулаке и отступил назад. «Не торопись так. Расскажи мне, что случилось там». «Твое желание исполнилось, Оберон вне игры, но весь двор в хаосе». Его улыбка стала шире. «Он мертв?» «Я не видела тела. Можешь теперь отдать мне ключи?» «Не думаю. Ты опасна, неуправляема». Я нахмурилась. «Что во имя света это значило?» «Я превращу твою жизнь в кошмар, если ты не отдашь мне ключи». «Я в этом не сомневаюсь». Он бросил мне связку. Холодная сталь, легшая в ладонь, расколола что-то внутри меня. Свобода была в моих руках. Свобода для мамы, для Вэл, для Нелли, для меня. После всего, что случилось, мы могли наконец-то уйти из этого места. «Забирай свою семью и убирайся отсюда», — сказал он. «И не возвращайся. Мой отец заигрался, но я не повторю его ошибок». «Какое это имеет отношение к...» Земля содрогнулась от грохота, доносившегося со стороны камеры Нелли. Руари нахмурился и посмотрел на потолок. «Шевелись, нужно выбираться отсюда». Он не стал дожидаться ответа. Не сказав больше ни слова, направился по коридору к лестнице. Я крепче сжала связку ключей и сперва кинулась к Нелли. Я открыла камеру за считанные секунды. Обломки камня упали всего в нескольких шагах от нас. Нелли схватила плащ Калина и сунула его мне в руки, когда мы бросились обратно по коридору. Несмотря на жар, я накинула плащ на плечи. Аромат тумана окутал меня и успокоил взвинченные нервы. Когда мы добрались до мамы и Вэл, они обе были на ногах. На лице моей матери от беспокойства залегли глубокие морщины, а знакомые карие глаза подернулись слезящейся пленкой. На ней было простое платье, которое я хорошо знала, хотя мягкий материал был в пятнах грязи. Грязи и крови. Она схватилась за ногу и, спотыкаясь, направилась к решетке. Я взглянула на Вэл, дрожащими руками отпирая дверь. Ее взгляд не выдавал никаких эмоций, в отличие от маминого, но по залысине у нее над ухом я могла сказать, что последние несколько недель Вэл сходила с ума от страха. Петли заскрипели, когда я рывком распахнула дверь. Одно мгновение мы вчетвером и шагу не могли сделать, как будто наше общее горе стало подобно переплетенным виноградным лозам, приковавшим ноги к полу. Мой разум не мог с этим справиться. Я так упорно боролась, чтобы вернуться к родным. С каждым шагом, который я делала ближе, они казались все дальше и дальше, даже когда находились недалеко, в соседнем коридоре подземелья. Я успела поверить, что никогда их больше не увижу, по крайней мере, живыми. Моя мать пришла в себя первой. «О, мои любимые!» Ее голос был тонким и шуршащим, как бумага. Спотыкаясь, мама кинулась к Нелли, приникла к ее шее, а потом протянулась ко мне. Присоединяясь к объятиям, я схватила Вэл за руку. Она закрыла глаза, наклоняясь к нам. И мы замерли вот так, держась вместе изо всех сил, всхлипывая. Пока пол снова не задрожал. Я отстранилась и вытерла слезы. «Нам нужно идти, замок горит и, возможно, даже рушится». Мама бросила отчаянный взгляд вдоль коридора. «А как же стражники? Не попытаются ли они остановить нас?» «Они заняты. Я сомневаюсь, что они обратят на нас внимание». Вместе мы бросились прочь из подземелья. Вэл бежала в ногу со мной. Она заметила плащ, который был на мне, но никак это не прокомментировала. «Куда мы собираемся пойти?» — спросила она, тяжело дыша. «Сначала мы отправимся в Тейн. Разве Аберон не будет искать нас там?» «Не думаю, что Аберон встанет у нас на пути». «Но его сын может встать. Он сказал нам покинуть это место, и мы так и сделали. Но я не хотела вести свою семью через мост в туманы. Это было слишком опасно». Когда мы добрались до первого этажа замка, со стороны большого зала в нашу сторону повалил дым. Коридоры были пусты, а парадные двери распахнуты настежь. Я прикрыла нос краем плаща и закашлялась, мои глаза наполнились слезами. Снаружи все было затянуто дымом, который стелился по улицам Альберии. Он был до боли знакомым. Я не знала, как сумела уловить разницу. Может быть, дело было в запахе? Или в том, как частички плавали на легком ветерке? Или, может быть, туман напомнил мне о нем? «Это не дым», — прошептала я. «Это туман». Как будто подтверждая мои подозрения, воздух огласил крик. Желудок скрутило. Этот крик, конечно, мог означать что угодно. Фейри могли наброситься друг на друга. Сейчас они разбились бы на фракции, чтобы бороться за трон. Из-за всего этого тумана, дыма и огня самые бесчестные фейри могли начать мародерствовать. Было много причин кричать. Но там, где были туманы, были и чудовища. Холодок ужаса пробежал у меня по спине. Нелли встала рядом со мной и посмотрела в открытые двери замка. «Солнце все еще на небе. Как это возможно? Разве сейчас не должна быть ночь, раз здесь туман?» «Я не знаю». Мать схватилась за сердце. «Он мертв. Аберон мертв. Барьер исчез». «Король тумана придет за всеми нами», — выдохнула Вэл. «Да, насчет этого. Нечего бояться, если он придет. Он мой друг. Если он все еще жив». «Что?» — резко спросила Вэл. «Я думала, ты пронзила его клинком». «Ты слышала об этом?» «Стражники те еще сплетники», — она усмехнулась. «Так это неправда?» «Это была ошибка», — сказала я, когда небольшой укол боли пронзил сердце. «Он... Калин». «Тесса», — прошипела мама. «Но Морган сказала...» «Морган не заслуживает доверия, она дала клятву Аберону, поэтому говорит и делает все, что он прикажет». Вэл нахмурилась, но спорить не стала. Мама, с другой стороны, выглядела потерянной. «Только не говори мне, что ты на самом деле доверяешь этому монстру». Она пристально посмотрела на меня, силясь встретиться взглядом. «Он — причина, по которой мы подчинялись этим ужасным фейри все эти годы. Он заманил нас в ловушку. Этот туман, этот опасный туман, он контролирует его. Он наш враг, такой же, как Аберон. Не забывай это, Тесса, что бы он тебе ни говорил». Я посмотрела на маму и увидела в ее глазах отражение себя самой, злой и суровой. Ее слова преследовали меня, потому что эти же самые слова я бросила в лицо Калину. А ведь он был ко мне добр. Впрочем, он также ворчал и лгал о некоторых вещах, но когда это имело значение, действительно имело значение, он заботился обо мне, он защищал меня, он спас мне жизнь. И он позволил мне вонзить клинок ему в грудь, вместо того, чтобы поднять на меня руку, защищаясь. Но мама, конечно, всего этого не знала. Она никогда не встречалась с ним. Она не смотрела в его сапфировые глаза и не видела, как они блестят. Не как смертоносное лезвие меча, а как звезды. Я схватила ее за руку. «Он нам не враг». Мама вздрогнула и, видно, хотела привести еще один аргумент, но Нелли оборвала ее. «Нам нужно идти», — голос сестры дрогнул. «Скоро здесь все будет в огне». Мы обернулись, клубы дыма устремились к нам. Теперь огонь лизал стены коридора, пройдя путь от большого зала до остальной части замка. Оранжевый свет заливал багровый ковер и золотистые, как солнце, стены, идеально дополняя безвкусную цветовую гамму Оберона. Но все это довольно скоро превратится в пепел. Мы тоже, если не покинем это место. Вэл схватила меня за руку и прижалась ко мне. «Я не хочу идти в туман». «Выбор невелик. Огонь или туман?» — сказала я. «Боюсь, что туман — это лучший вариант». «Демоны тьмы, они будут там, и они разорвут нас в клочья, если найдут». «Возможно. Но мы будем в безопасности, если сможем найти место, где можно спрятаться на некоторое время. Они не любят тесных пространств и, возможно, не заберутся в дома». «Тогда нам нужно предупредить всех в Тейне», — сказала Нелли. Теперь ее голос был спокойным, как будто она справилась со страхом. «Жители деревни, возможно, в панике бегают снаружи», — я кивнула. «Мама?» Она поморщилась и оглянулась через плечо на приближающийся пожар. «Мне это не нравится, но сгореть заживо не лучше». «Тогда все решено. Мы возвращаемся в Тейн». Я вывела нас четверых из замка. По извилистой боковой лестнице мы спустились во внутренний двор, полный тумана. Солнце пробивалось сквозь плотную дымку, освещая город жутким оранжевым сиянием, которое сочеталось с огнем, бушевавшим позади нас. Время от времени разносился очередной крик, напоминание о том, что в тенях затаилась опасность. На улицах, заполненных туманом, наши шаги были едва слышны. Мы мчались к городским воротам рука об руку. Наше дыхание было прерывистым, щеки пылали. Никто из нас не сказал ни слова. Мы ни разу не остановились, чтобы успокоить быстро стучащие сердца или выглянуть из-за угла. Сил оставалось только на последний рывок. Когда мы достигли тропинки, которая вела вниз по склону к Тейну, крошечному и беззащитному, я рискнула бросить взгляд через плечо. Огонь распространился. Он поглотил большую часть замка и несколько близлежащих зданий. Только башня старух, тихая и темная, пока оставалась нетронутой. Она стояла в стороне от замка Оберона, но все же достаточно близко. Вопрос времени, когда пожар доберется и до нее. Кто-нибудь додумается спасти бывших королев? Ветер донес до нас отдаленный звук, отвлекая мое внимание от замка. Это был крик или что-то в этом роде, и исходило на Стейна. «Тесса!» — позвала Нелли, почти всхлипывая. «Все в порядке», — сказала я, хотя это было не так. «Даже если демоны тьмы уже здесь, мы успеем отвезти всех в безопасное место». Растущий страх за смертных движил мною. Часть меня хотела бежать вперед и предупредить деревню, но я не могла оставить свою семью позади. Им негде было спрятаться. Река не могла их спасти. Лес не мог их спрятать. Сейчас пропасть была особенно опасна. По крайней мере, в Тейне у нас были стены, двери и строения без окон. Мы спускались к деревне бесконечно долго. Все ниже и ниже по холму, пока неясные очертания в тенях не превратились в знакомые дома. По сравнению с хаосом города, здесь было устрашающе тихо. Все, что я слышала, — это наше общее прерывистое дыхание и стук своего собственного сердца. Я подобрала с земли палку и, сжав ее в скользких ладонях, прокралась вперед во главе нашей маленькой стаи. И снова у меня в руках не было ничего, кроме дерева, но в этом было что-то странно успокаивающее. Словно это танец, который был мне знаком. Неподалеку послышались тяжелые шаги. Я резко остановилась и раскинула руки, чтобы помешать остальным двинуться вперед. Что-то выскочило из-за угла. Я собралась с духом, стиснула зубы и... Мужчина с дикими глазами бросился к нам. Я опустила палку и поймала его за руку, прежде чем он снова скрылся в тумане. Он задрожал, когда скользнул по нам взглядом, хотя было похоже, что он даже не понимал, кто мы такие. «Демоны тьмы», — прошептал он. «Их двое. На дальнем краю деревни, возле деревьев». Мои глаза расширились. Это было недалеко от нашего дома. Нам нужно было где-то спрятаться, пока все это не закончится. Если это когда-нибудь закончится. «Они уже убили по меньшей мере шестерых», — он начал всхлипывать. Я прижала палец к его губам и покачала головой. С широко раскрытыми глазами он внезапно замер. «Снаружи есть еще кто-нибудь?» — выдохнула я. Он кивнул и поднял руку. «Трое». «Только трое? Все остальные спрятались?» Он снова кивнул. «Где те трое?» Я отняла палец от его губ. «На площади. Я пытался заставить их двинуться дальше, но они слишком напуганы». «Хорошо. Мы пойдем на площадь, перехватим их, а затем спрячемся в пабе». «Нам нужно оружие», — прошипел он. «Я собираюсь наведаться к Фейри, чтобы раздобыть его». Я оглянулась на город, горящий оранжевым даже сквозь туманы. «В Альберии дела обстоят гораздо хуже». Он нахмурился и вырвался из моей хватки. «А что, по-вашему, делать? Ударить демона палкой по голове? Я иду в город. Мечи — единственное, что может спасти нас сейчас». Прежде чем кто-либо из нас успел возразить, он ушел. Его шаги показались слишком громкими. Поморщившись, я повела свою семью к стенам ближайшего дома. Мгновение спустя звук громоподобных шагов заглушил поступь бедолаги. Я потянула остальных за собой и низко пригнулась. Миг, и булькающий крик возвестил о его кончине. Мама схватила меня за руку. Нелли шмыгнула носом. Вэл прошептала что-то мне на ухо. Тем не менее, мы продолжили идти, и когда добрались до площади, то обнаружили трех человек, скорчившихся под статуей Оберона. Я узнала их. Тейн был крошечным местечком, и каждое лицо было выжжено в моей памяти. Милли, девушка моего возраста, которую Оберон хотел выбрать себе в жены. Она была с мальчиком помладше и своей матерью. Их лица были бледными, а взгляд отсутствующим, напуганы до смерти. Я опустилась перед ними на колени. «Вам нельзя здесь оставаться». Нет ответа. Подняв несчастных с земли, мы поспешили в паб. В тот момент, когда мы все пересекли порог, где-то поблизости раздался рев. Демоны тьмы жаждали крови. Я захлопнула дверь, заперла ее на засов, а затем рухнула на пол. «Сможем ли мы когда-нибудь выбраться отсюда живыми?»